«Каким образом?» — поинтересовался Джангиров. «Честью джигита. Отстоишь. Тут такое дело. До исполнения приговора я ничего не смогу сделать. 100 глаз вокруг за каждым моим шагом следят. А после исполнения, когда мы его в крематорий повезем, вот это только один наряд знает, кого они везут. Тебе же нужно традицию поддержать, себя проявить и понт национальный дожать. Надо джигиту могилу иметь, чтобы положить бойца в землю честь по чести, чтобы потом родным косточкам поклониться можно было. Правильно я понимаю?» Джангиров осторожно кивнул. «Правильно. Вот я и сообщу тебе час, когда в крематорий отправят спецнарядом тело казненного Ахата для переработки его, так сказать, в прах и пепел. Вот там, в крематории, вы легко договоритесь заменить твоего родича на любого другого жмурика. Все будет более или менее довольны. Тебя устраивает такой вариант?» — спросил равнодушно, спокойно Потапов. Джангиров долго молчал, потом сказал, через зубы цыкнул: «Устраивает. Раз ты говоришь, что не больно». Флорида. Хэнк. Возвращение к жизни. У Эда Менендеса в машине была армейская рация. В руках он держал микрофон, а также толстую сигару, четки, раскупоренную бутылку белого рома Баккарди и запасную обойму к винтовке М-16, которая успокаивающе покачивалась на ремне между сиденьями. До руля ручки, похоже, не доходили, но ехали быстро. Хэнк по неискорененной привычке пилотов следить за курсом чувствовал в кромешной тьме, они двигаются на северо-северо-запад. Веверклейдские болота. Места не только непроезжие, непроходимые. Топи, джунгли, крокодилы. Эд орал в микрофон что-то по-испански, отрывисто, властно, уточнял, будто на цель наводил. «Си, сеньор, си!» — кричал он таким тоном, что было ясно: сеньор — это он, Эд Менендес, а остальные просто «си» с бемолем. Потом дорога нырнула в небольшую лужу размером с Мексиканский залив, и машина стала. На другом берегу океанической лужи мелькал, коротко вспыхивал, будто моргал, гаснул сдвоенный красно-зеленый огонь. «Нон, сеньор!» — рявкнул Эд в микрофон, повернулся к Хэнку, сделал хороший глоток из горлышка, протянул ему бутылку и сообщил: «Возьми, дерни, мы приехали». «А где ж тут жить?» — удивился Хэнк. Эд захохотал. «Рано на ночлег устраиваешься. Дорога только начинается». Эд открыл дверцу, и в салон хлынула вода. Ухватил за ложе винтовку, поднял над головой. «Капризная дура. Все, вылезай наружу», — велел он Хэнку и спрыгнул по пояс в воду. Хэнк следом провалился в теплую густую жижу и, держась края лужи, побрел за Эдом на свет пульсирующего фонаря. Сивый от старости мексиканец, заросший бородой до глаз, совершенный леший, вынырнул из мокрой мглы им навстречу неожиданно, пригасил пульс фару, поклонился Эду и поцеловал его в плечо. На Хэнка не обратил внимания. По косогору прошли полмили. Фонарь старик не зажигал, шагал уверенно. Хэнк по струйному шуму впереди понял река.